Часть вторая. Открыть друг друга заново. Глава шестая. Социальный источник в порядке. К тому времени, как Ацуши Ватанабе понял, что происходит, он не выходил из комнаты уже почти 6 месяцев. В Японии празднуют Уминахи, День моря, в июле. В канун Нового года Ватанабе, как обычно, залипал в стриминговом сервисе. Этим он занимался почти все время, когда не спал. И тут он заметил комментарий другого пользователя. «В последний раз я видел небо в день моря». Ацуши с ужасом осознал, что это относится и к нему тоже. Он стал одним из хикимори. Этим термином в Японии называют людей, которые живут в полной социальной изоляции. Как такое получилось? Ватанабе поделился со мной своей историей в серии электронных писем. Он вырос в Якогаме, портовом городе примерно в 40 километрах к югу от Токио. Дома царил вечный хаос. Ацуши очень жестко ссорился со старшей сестрой и постоянно выслушивал резкую критику от отца. Ватанабе находил спасение в телевидении, а реализовывался в искусстве. С ранних лет он проявил дар к рисованию и рукоделию. В итоге ему удалось поступить в специализированную среднюю школу, а затем и в Токийский университет искусств. Учась в университете, Ватанабе понял, что сфера искусства может быть такой же жестокой, как и любая другая профессия. Чтобы открывать новые горизонты, молодым творческим людям приходилось испытывать постоянное давление извне. Международные сообщества вели рейтинги наиболее талантливых и популярных художников. В зачет шло все – выставки, упоминания в печатных СМИ, награды. Давление было неконтролируемым и часто воспринималось как нечто само собой разумеющееся. Ватанабе как бы оказался в творческом мире деревни у озера, а не у океана. До этого он еще пытался бороться с депрессией и тревогой, но в университетские годы они овладели им полностью. Ацуши казалось, что все люди — подделки, равнодушные и жадные. Он разбил телефон и проводил дома все больше и больше времени, замыкаясь в себе. Обычное разочарование превратилось в хроническое. Ватанабе вернулся в родительский дом, но не нашел там утешения. Отец был таким же строгим и критичным, а мать, казалось, не хотела или просто не могла вмешаться. Обида на обоих родителей разрасталась, как опухоль. Вскоре единственным местом, где он чувствовал себя в безопасности, стала его комната. Так что он начал оставаться там безвылазно, в окружении еды и бутылок с мочой. Так проходили недели. Хикикомори переводится как «направленный внутрь». Это понятие относится ко взрослым людям, которые живут в полной изоляции в течение как минимум 6 месяцев. Национальные опросы показывают, что для Японии это не редкость, и 1 из 100 взрослых японцев предпочитает жить таким образом. Также подобные случаи наблюдались в Испании, Омане и США. А новые исследования показывают, что практически 1% взрослого населения по всему миру живет в полной изоляции. Хикикомори — это случай крайней замкнутости, но более мягкие формы одиночества также очень распространены. В 1990 году лишь 3% мужчин в Америке сказали, что у них нет близких друзей. В 2015 году так ответили уже 15%, показатель увеличился в 5 раз, всего за 2 десятилетия. Среди женщин была похожая статистика, а подростковое одиночество растет еще быстрее. По результатам опроса с участниками из 37 стран число подростков, страдающих от одиночества, в 2018 году было почти вдвое больше, чем 6 годами ранее, и это данные до пандемии. Одиночество усиливает депрессию, нарушает сон, ускоряет старение клеток и затрудняет восстановление после стресса. Оно влияет даже на простудные заболевания. В одном неприятном исследовании участникам прыснули в нос спрей с риновирусом, который вызывает легкие респираторные инфекции. В течение следующей недели несчастных испытуемых просили высморкаться и взвешивали количество выделяемой слизи. Выяснилось, что одинокие люди чаще подхватывают простуду, и у них выделяется большее количество соплей, чем у их сверстников с лучшими социальными связями. А еще, как и циники, одинокие люди обычно раньше умирают. В одном крупном исследовании с участием более 300 тысяч пожилых людей выяснили, что тотальное одиночество увеличивает риск смертности, как курение 15 сигарет в день, чрезмерное употребление алкоголя или полное отсутствие физических упражнений. Есть предположение, что в наши преклонные годы лучше гулять до поздней ночи с друзьями и родственниками, выпивать и курить, чем пить чай и заниматься спортивной ходьбой в одиночку. Одиночество — это нейротоксин, и его губительное действие распространяется все больше. В 2023 году главный санитарный врач США Вивек Мурти поднял в своем докладе тему, которую он сам назвал «эпидемией одиночества и изоляции», и предупредил, что если мы не сможем построить более крепкие социальные связи, страна заплатит большую цену в виде ухудшения здоровья как общества в целом, так и каждого человека в частности. У современного одиночества десятки причин, так же, как есть множество причин, по которым люди чувствуют себя лишними на работе или ощущают неприязнь из-за политических убеждений. Но, как будет понятно в дальнейшем, цинизм и здесь играет далеко не последнюю роль. Он, как невидимая нить, связывает воедино множество больших и разнообразных проблем. К счастью, осознание помогает начать распутывать этот клубок. Атака социальных акул. Я вырос в Массачусетсе, и иногда летом по субботам мама возила меня и бабушку на полуостров Кейп-Код провести день у океана. Да, мы оставались на берегу, а я заплывал так далеко, как мог, пока люди на пляже не превращались в маленькие размытые пятна. Продираясь сквозь волны вдали от всех, я коротал обеденные часы. В бурлящей воде я находил умиротворение. Детство было трудным периодом, и море давало мне передышку. Это продолжалось до нападения акулы, не на меня. В 16 тысячах километров отсюда большая белая акула перекусила австралийца почти пополам. Будьте уверены, шанс, что вас или меня ударит молния, примерно в 50 раз выше, чем шанс быть укушенным акулой. И все же ужасные подробности новостного репортажа засели в моем 11-летнем сознании. По ночам мне снилось, что я падаю с большой высоты в черный, как смоль, океан, и когда приближаюсь к поверхности, в воде появляются тусклые глаза. В следующую поездку к океану, когда уплыл от берега, я увидел в пене между волнами плавник. По крайней мере, я был уверен, что видел его. Я сразу двинул в сторону берега, а потом в течение нескольких месяцев почти не заходил в воду. Воображаемое нападение акулы отняло у меня настоящую радость. Для многих из нас похожее случается в общении с другими людьми. Есть десятки исследований, где социальные прогнозы сравнивают с реальностью. Кому-то из участников экспериментов нужно было представить, как они взаимодействуют с другими людьми, а другие взаимодействовали на самом деле и потом давали отчет. Практически во всех случаях ожидания были хуже реальности. Пассажиры общественного транспорта в Чикаго и Лондоне сообщили, что начинать разговор с другими пассажирами – плохая идея. Менее 25% испытуемых сказали, что вступили бы в разговор первыми. Но когда ученые попросили пассажиров все же начать разговор с незнакомцем, многие признались, что это были лучшие 10 минут за весь прожитый день. Часто люди разговаривали о погоде, обсуждали общие интересы, а иногда случайный разговор превращался в дружбу. Мы ошибаемся как насчет незнакомых людей, так и насчет знакомых. Люди говорят, что предпочитают вести со знакомыми небольшие светские беседы, потому что разговоры о важном затрагивают эмоциональную сферу и могут быть слишком тяжелыми. В действительности разговоры на глубокие темы приносят обеим сторонам больше удовлетворения. Часто люди не хотят напрягать людей и просить об одолжении, но обычно друзья рады помочь. Часто мы настроены на то, что комплименты, благодарность и поддержка не найдут отклика, но на самом деле все это повышает у окружающих настроение и способствует сближению. Когда люди не осознают, насколько можно ранить словами, отношения начинают рушиться. Брошенные невзначай оскорбления от родителей, друзей или возлюбленных уходят под кожу словно заноза. Сколько отношений заходит в тупик просто потому, что мы забываем, как много хорошего могут принести слова. Мы не понимаем глубокие темы, не решаемся отправить сообщение, уверенные, что так будет лучше для всех, даже если, сблизившись, можно обрести нового друга или сохранить старого. Возможно, родители давали вам совет, Если нечего сказать хорошего, лучше промолчать. Но есть другое предложение. Если вам есть что сказать хорошего, обязательно выскажитесь. Общение с другими гораздо более приятный и значимый процесс, чем многие думают. Это хорошая новость. Плохая новость — это трудно осознать, отчасти из-за склонности к негативу. Когда мы представляем общение с незнакомцем, в голове сразу рождаются наихудшие сценарии. Отказ, леденящая кровь, пауза. Мы видим, как этот человек закатывает глаза и надевает наушники. Когда мы представляем, как говорим то, что собирались сказать в реальной жизни, мы всегда можем представить последующую катастрофу. Это как социальные акулы. Опасность, которая встречается гораздо реже, чем мы думаем, но настолько пугающая, что она в итоге доминирует в нашем сознании. Будучи втайне интровертом, я как натянутая струна между ожиданием и реальностью. До и после публичных лекций мне нравится проводить время в одиночестве. Если я в это время встречаю знакомого, покрываюсь холодным потом, а потом беспокоюсь, что он может это заметить, из-за чего потею еще больше. Сам я стараюсь не отменять встречи, но безмерно радуюсь, когда другие это делают. И все же после общения я чувствую себя иначе. Множество раз перед вечеринкой или ужином у меня было чувство, что я готов заплатить немыслимую сумму денег, лишь бы остаться дома, но спустя всего несколько часов я уже радовался встрече с друзьями. Для меня такие выходы похожи на тренировку. Да, сначала звучит ужасно, но во время общения и после я чувствую себя прекрасно. Кажется, это относится и к другим интровертам. В ходе нескольких исследований испытуемых просили вести себя так, будто они экстраверты, общительные, разговорчивые и напористые, или интроверты, тихие и пассивные, в течение нескольких часов или дней. Те, кто проявлял экстраверсию, сказали, что почувствовали себя счастливее, даже если по умолчанию они были интровертами. Боязнь нападения социальных акул может быть отражением неуверенности в себе. Да я и шутить совсем не умею, у меня изо рта пахнет, или для друзей я просто обуза. Но часто за этим скрывается наше негативное отношение к другим. Ацуши Ватанабе считал, что его предали родители, и видел предателей во всех вокруг. Алан Тео, психиатр, который изучает хикикомори, описывает схожие мироощущения у других пациентов. Он говорит, у человека появляется чувство, будто с ним поступают несправедливо. Это развивает подозрительность и неприятие таких масштабов, что они кажутся совершенно несоразмерными реальности. Дух цинизма прокрался и на мой преподавательский задний двор. Каждую осень я преподаю вводный курс психологии сотням студентов Стэнфорда. Часы, проведенные с ними, помогают мне чувствовать пульс жизни студенческого городка. В 2020 году обучение стало виртуальным из-за пандемии. На онлайн-занятиях студенты рассказывали, как сильно хотят вернуться в университет к своим друзьям. В 2021 году они вернулись, но что-то изменилось. Жизнь в студенческом городке будто поутихла. Студенты жаловались, что им стало сложнее знакомиться с людьми и даже общаться со сверстниками, которых они уже знали до пандемии. Мне стало интересно, могут ли у студентов быть неправильные представления о сверстниках и может ли это мешать их социальной жизни. Так что в 2022 мы устроили собственное исследование, в котором опросили тысячи студентов. В исследовании было два типа вопросов. Первый — о них самих. Насколько они заботятся о своих сверстниках, любят ли они помогать другим людям и хотят ли общаться с незнакомыми студентами. Второй тип касался их восприятия среднестатистического студента Стэнфорда. Так мы узнали о существовании сразу двух Стэнфордов. Первый — настоящий, который состоит из оценок студентами самих себя. Это сообщество было необычайно теплым. Целых 85% студентов ответили, что хотели бы встретить новых друзей. Также 95% ответили, что с радостью помогают сверстникам, которые чувствуют себя подавленными. Они показали высочайший уровень эмпатии. Второй Стэнфорд, тот, что был в умах студентов, оказался неуютным и злым местом. Опрошенные считали, что среднестатистический сверстник — человек недружелюбный, бессердечный и склонный к осуждению. Мои ученики не одиноки. Я проводил опросы и в школах, и в государственных учреждениях, и в международных компаниях почти каждый раз одна и та же история. Среднестатистически опрошенный всегда эмпатичен и заинтересован в поддержке других. Воображаемый среднестатистический человек не отличается добротой, склонен к конкуренции или вообще откровенно токсичен. У людей неверное представление о социальных взаимодействиях, потому что они недооценивают друг друга. Как и другие формы склонности к негативу, это тоже имеет свое проявление. Только речь не о превентивных ударах, а о превентивном отступлении. Опасаясь недружелюбных людей в своих мыслях, мы начинаем избегать реальных. Чем менее добрыми студенты Стэнфорда видели своих сверстников, тем менее охотно они сами делились проблемами с друзьями или начинали разговор с однокурсниками. Чем реже они шли на риск, тем меньше возможностей у них было, чтобы опровергнуть страхи и осознать, как много вокруг заботливых и открытых людей. По всему миру молодые люди все чаще страдают от тревожности, депрессии, расстройств пищевого поведения и самоповреждающих действий. Одним из виновников стала изоляция, которая, в свою очередь, может быть отражением скрытого цинизма, идея о том, что другие не хотят иметь с нами дел и не нуждаются в нас. Неверный диагноз, неверное предписание. Изоляция забирает силу у человека постепенно, и когда люди начинают чувствовать последствия, они обычно ищут другие причины. Одинокие люди часто ходят к терапевтам и жалуются на физические недуги. Медицина лечит тела и не может исправить способность к взаимодействию, так что врачи либо прописывают таблетки, либо совсем ничем не могут помочь. Часто наша культура склоняет к еще большему уединению. Давайте поговорим о выгорании медсестер, которые приводят их к эмоциональному истощению. Этот феномен был впервые описан несколько десятилетий назад. Выгорание — это бич для профессий, связанных с уходом за детьми, таких как медицина и преподавание. Но оно свойственно практически всем. По данным разных исследований, о выгорании сообщают от 20 до 50% студентов высших учебных заведений, от 5 до 10% родителей говорят о жестком выгорании, связанном с необходимостью ухаживать за детьми. Во время пандемии проявления симптомов выгорания среди работников социальной сферы, родителей и населения в целом резко выросли. Многие люди не чувствуют, как начинают выгорать. Когда они становятся догорающими угольками, уже не могут вспомнить, как их подожгли. Все мы теперь инвестируем в одну крупную сделку, больше, чем когда-либо, в заботу о себе, в действия, которые способны отвлечь от проблем. В начале пандемии запрос «забота о себе» в Google вырос более чем вдвое. Компании, школы и больницы устраивают специальные дни, чтобы люди могли расслабиться. И даже до пандемии, связанная с этим индустрия, зарабатывала более 10 миллиардов долларов в год. Просмотр сериалов запоем, конфеты и ванна с пеной – это отлично, особенно если делать все вместе. Но порой такая забота о себе – ответ не на тот вопрос. Крестная мать выгорания в мире науки Кристина Маслах утверждает, что проблема имеет множество граней. Люди с выгоранием чувствуют то, чего не хотят чувствовать, например, страдание и раздражительность. Также они теряют то, к чему мы все стремимся, например, целеустремленность. Находясь постоянно в состоянии истощения, выгоревшие люди становятся более циничными, они замечают лишь чужой эгоизм. Когда вам нечего больше дать, кажется, будто все вокруг чего-то хотят. Истощение, стресс, потеря смыслов, цинизм — все это симптомы выгорания, но возникают они по разным причинам. Переутомление вызывает истощение, токсичная рабочая среда порождает цинизм. Бороться с ними тоже нужно по-разному. Забота о себе помогает справиться со стрессом и истощением, но может так случиться, что она не вернет цели в жизни. Лучший метод здесь — быть рядом с другими людьми. Когда люди дарят свое время, деньги, энергию, они часто наполняются сами. Проводились исследования, которые доказывают, что волонтеры, помогающие незнакомцам справиться с проблемами, не чувствуют себя подавленными, а студенты в дни, когда помогают сверстникам, не испытывают чувства одиночества. Недавнее исследование с участием работников здравоохранения показало, что уровень цинизма помогает снизить только сострадание к другим, а не забота о себе. Помощь другим — это подарок себе. Но скажу еще раз. Люди обычно игнорируют хорошие новости. Они думают и постоянно ошибаются, что если будут заниматься исключительно собой, станут счастливее. Мы представляем людей более эгоистичными, чем они есть на самом деле, и как будто в зеркало проецируем тот же цинизм. Это приводит нас к социальным ошибкам. Есть одно печальное, но показательное исследование, в котором студенты каждую неделю давали отчет о собственном самочувствии и о достижении социальных целей. Чем сильнее было чувство тревоги и депрессии, тем сильнее студенты сосредотачивались на себе. И чем больше они сосредотачивались на себе, тем сильнее погружались в депрессию. Большинство врачей не знают, как диагностировать разрозненность, но большинство людей ее тоже не замечают. Тоскуя в одиночестве, многие решают, что лучшее лекарство — побыть одним, но в более приятной обстановке. И рынок с радостью предоставляет нам дорогие продукты специально для этих целей. Нам нужно общение, но нас загоняют обратно в рыночный мир, еще больше отдаляя друг от друга. Планета постепенно оправляется от пандемии, но миллионы людей, особенно молодое поколение, мечтают работать из дома до конца жизни. Приложение по доставке еды Seamless недавно разместило в метро Нью-Йорка рекламу с надписью «В Нью-Йорке более 8 миллионов человек, и мы помогаем вам ни с кем из них не встречаться». Уединение — очень важное состояние. Оно дает пространство для творчества, помогает насладиться тишиной. Но в это время где-то там кипит жизнь. Быть одному легко, правда, через какое-то время становится все сложнее собираться вместе. Все идет по накатанной, социальные акулы становятся больше и зубастее. Избавление от одиночества. Проведя более 7 месяцев в полной изоляции, Ватанабе начал думать, что так и умрет в своей комнате. Но выбор был сделан за него. Отец заключил договор с компанией, которая содержит людей, страдающих от хикакомори, в специальных приютах. Ацуши был в ярости от этой новости. Он выломал собственную дверь и влетел в наполненную светом гостиную. Журнальный столик был завален книгами, которые он до этого не видел. Ватанабе окинул их взглядом и понял, что мать купила специальную литературу о хикикомори, чтобы все в семье могли узнать об этом больше и попытались помочь ему. «Она пыталась понять, что у меня в голове», — вспоминает он. От осознания материнской любви мир Ацуши перевернулся. Когда мать пришла домой, они проговорили несколько часов, наконец показав друг другу накопившуюся боль, страх неудачи. Также они наметили путь к спасению. Несколько раз за это время у него от непривычки пересыхало горло. Ватанабе снова выйдет в мир лишь спустя месяцы, но этот разговор сильно его изменил. «В тот день мое сердце начало оттаивать», — говорит он. Чувство безопасности в отношениях спасло Ватанабе, как когда-то Меган, бывшую сподвижницу QAnon. Ацуши получил фундамент для дальнейшего освобождения. Путь был нелегким. За время одиночества тело и разум Ватанабе сильно изменились. Его одежда вышла из моды, его биологические часы перестроились на ночное бодрствование. Заручившись поддержкой матери, Ватанабе лег в клинику, где в течение 3 месяцев он занимался йогой и гончарным делом, восстанавливая здоровье. В клинике врач предложил Ватанабе найкан-терапию, метод саморефлексии, основанный на японском буддизме. Найкан переводится как «видение себя». Терапия начинается с принятия идеи о том, что разум обманывает нас и приводит к несправедливым суждениям. Люди, которые приняли эту идею, тщательно анализируют отношения, задавая себе вопросы вроде «что другие люди дали мне сегодня и что я сделал сегодня для других?». Многие пропускают все хорошее, что делают для них другие, и сосредотачиваются на собственных страданиях. Во время конфликта у нас в памяти отпечатываются чужие проступки и напрочь стираются воспоминания о собственных ошибках. Очень удобно. Найкан — терапевтическая практика переосмысления собственных убеждений, подобно проверке реальности, заменяет склонность к негативу на основанный на надежде скептицизм. Ватанабе, который сам признавал, что делит весь мир на черное и белое, считал, что и его семья, и культура в целом нетерпимы и жестоки. Благодаря Найкану он смог взглянуть на мир с других точек зрения. Он, наконец, почувствовал не только свою боль, но и боль матери. Он начал видеть не только несправедливость мира искусства, но и то, как много людей работают над улучшением этого мира. Он признался, трудности, которые были у меня в жизни, почти полностью исчезли. Проверка реальности произвела революцию в мироощущении Ватанабе. В Стэнфорде мы используем этот метод, чтобы бороться с социальными акулами. В 2022 году лаборатория запустила рекламную кампанию. Аудиторией стали студенты Стэнфорда. Они же были рекламируемым продуктом. Мы знали, что среднестатистический студент ошибается в представлении о среднестатистическом студенте. Но у нас были данные о том, какие они люди на самом деле. Мы провели серию бесед в масштабах всего студенческого городка и показали, что большинство молодых людей на самом деле любознательные и добрые. Ошибочные представления, подобные тем, что мы обнаружили в Стэнфорде, встречаются повсюду. А это значит, что сочетание скептицизма и дополнительных сведений может помочь людям почти в любой точке мира переосмыслить свой взгляд на мир. Но невозможно оценить социальный источник, не окунувшись в него. И хотя обычно нам очень страшно сделать это, вода в нем на самом деле хорошая. Недавно психологи провели эксперимент. Они собрали более 300 человек и устроили условную охоту за головами. В течение недели у участников было задание заговорить с разными незнакомцами, например, с тем, у кого яркие волосы, кто носит шарф или имеет артистичную наружность. Перед началом охоты игроки просчитали, что для выполнения каждого задания им нужно будет попробовать заговорить в среднем с 2 незнакомцами. То есть они ожидали, что примерно 50% незнакомцев не захотят начинать разговор. Набравшись опыта взаимодействия, они изменили представление. Теперь они знали, что около 80% людей захотят пообщаться. Сбор данных из реального мира позволил им осознать, насколько открыты к общению другие люди. Подобные восходящие волны веры перепрограммируют наши умы. Помогут ли они бороться с одиночеством? В Великобритании врачи в рамках практики начали прописывать общение. Сначала они обсуждают физические боли и недомогания, а потом спрашивают пациента об отношениях с другими и в итоге предлагают решение, в котором человек нуждается. Например, заядлому байкеру доктор может прописать вступить в велоклуб, а книжному червю — должность волонтера в местной библиотеке. В начале пандемии COVID-19 Национальная служба здравоохранения Великобритании выделила более 10 миллионов фунтов стерлингов на расширение среди врачей практики назначать общение. Для полного понимания эффективности нужны дополнительные исследования, но первоначальные данные обнадеживают. Сами пациенты, которые воспользовались такими предписаниями, говорят, что начали чувствовать себя лучше, у них появился смысл в жизни и чувство общности. Можно подумать, что эта мера лишь увеличит нагрузку на врачей, теперь им нужно заниматься еще и социальной работой. Но на самом деле эти методы помогают сделать традиционное лечение более эффективным. Одно из исследований показало, что назначение общения снижает у пациентов чувство одиночества и в итоге сокращает количество визитов в больницу на целых 50%. В обращении от 2023 года генеральный хирург США призвал страну последовать тому же примеру, обучив медицинских работников разбираться в сфере социального благополучия, расширяя сообщество по интересам и развивая культуру общения, в которой люди будут регулярно проявлять доброту друг к другу. Это замечательная цель, но даже если начать прописывать людям общение, они могут сопротивляться, если у них нет веры в других людей. Мне сложно судить о вашем окружении, но если вы относитесь к подавляющему большинству людей, то вряд ли осознаете, насколько люди вокруг жаждут общения и насколько полезным для вас будет общение с ними. Я не осознавал. Большую часть жизни я отчаянно пытался всем угодить, за что получил ироничное прозвище «Гай Смайли». Со временем все изменилось. Мне стало приятно быть собой и быть наедине с собой. Но за 16 месяцев карантина свобода выбора превратилась в избегание. Я думал, что вернусь в мир, который соскучился по общению с друзьями, старыми и новыми. Но социальное взаимодействие стало похоже на холм, который в процессе подъема становился все круче. Инстинкты начали вызывать невиданную прежде застенчивость. Дружелюбное замечание незнакомцу застряло в горле. Знакомый на другой стороне улицы, я сделал шаг в его сторону, но вдруг остановился и спрятался в ближайшем кафе. Годами я призывал людей смело окунаться в воды социального источника, но из-за лени и страха сам не следовал собственному совету. Поэтому недавно я решил провести новый эксперимент, который назвал «счетчиком встреч». Правила просты. В течение 2 дней, всякий раз, когда появлялся шанс пообщаться с кем-либо, я должен был сделать это. После каждого разговора я оставлял заметку, а в конце эксперимента должен был оценить, как все прошло. Началом эксперимента стала рабочая поездка в Северную Каролину, в которую должны были войти 4 перелета, 6 приемов пищи и 2 похода в спортзал. Задание казалось простым, пока я не очутился на своем месте в самолете перед 5-часовым перелетом из Сан-Франциско в Вашингтон, округ Колумбия. Шумоподавляющие наушники — типичная броня для таких поездок. Оставив их в рюкзаке, я чувствовал, будто пошел в бой в пижаме. Мужчина, который сел рядом, был доброй наружности, но, кажется, не особо хотел общаться. Я почувствовал себя тем человеком, который пытается завести знакомство в самолете. Мой собеседник скрывал безразличие за обычной вежливостью, а в итоге разговор мог превратиться в 300 минут неловкого молчания. Социальная акула уже кружила вокруг меня. Кто-то на ходу похвалил свитер моего соседа, пудрово-голубой с узором из маленьких бархатцев. Я поддержал комментирующего. «Больше не разрешу жене выбирать мне одежду. Перебор со стилем», — ответил он. Самолет тронулся. Мужчина был мусульманским беженцем из Сьерра-Леоне, который смог попасть на юг Америки, поступил в бизнес-школу и в итоге проложил свой путь, работая в больших и маленьких компаниях. «Не знаю, моя жизнь — американская мечта или американский кошмар», — сказал он. «Смотря о каких американцах речь», — ответил я. Разговор быстро завязался. Мы разговаривали о воспитании детей. Сын мужчины болел аутизмом. Это навсегда изменило его жизненные приоритеты. А еще говорили о доме. Он рассказал, как на похоронах бабушки собственноручно опустил ее тело в яму в земле, потому что так принято в местах, откуда он родом. По его словам, этот момент выбил из него все юношеское высокомерие. Примерно через час мы замолчали, и оба полезли за ноутбуками. Остальные 240 минут мы просидели молча. Самолет приземлился, и мы расстались, обменявшись лишь именами. Так ракетный корабль моего эксперимента запустил меня из начальной точки в выходные, наполненные веселым взаимодействием. В каждом ресторане я садился в баре с романом в руках, присматриваясь к соседям в поисках возможного общения. Вот у человека в кафе такие же необычные часы, как у меня, а во французском ресторане бармен и 2 посетителей спорили о том, какие десерты больше всего нравятся людям. Я собирался завязать разговор всего порядка 8 раз, но не хотел казаться навязчивым, поэтому всегда оставлял пути отступления. Чтобы не нарваться на неприятности в разговорах с женщинами, я сразу упоминал жену. Но большинство защитных приемов оказались лишними. К концу эксперимента я оценил 5 разговоров как приятные или очень приятные, 1, самый первый с соседом в самолете, как чрезвычайно приятный, и 2 как нейтральные. Некоторые разговоры были поверхностными, но ни один из них в итоге не был в тягость. Больше всего меня потрясло собственное удивление. За последние 12 лет моя лаборатория провела исследования с десятками тысяч людей из США и других стран. Я знаю, что по среднестатистическим данным люди добрые и открытые. Я сам всех этому учу. Но где-то глубоко внутри меня эти знания не прижились. В культуре, одержимой измерением абсолютно всего, отказ от подсчета может помочь восстановить душевное спокойствие. Но есть и другие стороны жизни, которым следует уделять больше внимания, включая желание делиться с другими позитивными моментами. В этих случаях подсчет может дать нам больше информации и помочь насладиться общением. Выходные в городе Шарлотт не избавили меня от приобретенной в пандемию застенчивости, и один эксперимент вряд ли может изменить вашу жизнь. Но теперь, если что-то мешает мне заговорить с человеком, я понимаю, что с ним самим это, скорее всего, не связано. Любой из нас в состоянии внимательно анализировать себя и свои взаимодействия. Если вы вдруг удивились доброте людей, извлеките из этого урок, чтобы в следующий раз удивляться не так сильно. Поразительная сила чужой заботы. В тот день, когда Ватанабе наконец поговорил с матерью, он вернулся в свою комнату и посмотрел на нее свежим сюрреалистическим взглядом стороннего наблюдателя. Беспорядок и грязь, состояние, которое никогда не должен был увидеть посторонний человек, говорили все о проблемах сознания обитателя комнаты. Ацуши комната показалась странной, пропитанной атмосферой стыда, но более миллиона японцев также сидят в собственных коконах и со временем запечатываются в них все сильнее. Отыскав в беспорядке камеру, он сфотографировал себя и комнату. Этим он бросил себе вызов. Ацуши сказал мне: «Я должен был трансформировать месяцы затворничества в кардинально иной опыт, сублимировать эту энергию и ринуться в атаку». Чтобы снова привыкнуть к внешнему миру, Ватанабе потребовалось почти 2 года. За это время он снова начал заниматься искусством. Ацуши не стал убегать от пережитого опыта хикикомори, а начал его исследовать. Одна из первых работ после возвращения в мир — крошечный бетонный дом в галерее, в котором Ватанабе себя замуровал. 7 дней он жил в пространстве, которое по размеру не больше татами для буддийских медитаций. Спустя неделю Ватанабе вышел на свет, в этот раз под вспышки фотокамер. Эта работа оказалась гораздо более личной в сравнении с тем, чем он когда-либо мечтал поделиться. И она нашла свою аудиторию. Искусство, как химическая реакция, может трансформировать опыт из одной формы в другую. Ватанабе превратил изоляцию из личной ловушки в социальное высказывание. Он начал подсвечивать для себя чужую боль, и первой оказалась боль матери. Спустя 6 лет после изоляции они сняли видео. Все начинается с того, как Ацуши и его мама сидят друг напротив друга, а между ними на столе стоит глиняная модель их собственного дома. Сначала они разбивают конструкцию молотками, а потом несколько часов склеивают части за разговорами о том, какой опыт пережила их семья. Щепетильная реставрация, кинцуги — это японская традиция, которая превозносит несовершенство керамики. Видео также напомнило мне, что порой все может измениться. Мы ошибаемся, какая-то часть нашей жизни разбивается вдребезги, превращаясь в головоломку, которую мы же и создали. Нам остается только медленно собирать часть за частью все, что сможем найти. Как раз этим занимались Ватанабе и его мама. Теперь он живет отдельно, но мама часто приходит повидаться с сыном в студию, всего в 20 минутах от родного дома. Отец ничего не знает о студии. Еще Ватанабе организовал выставку, в которой приняли участие люди с хикикомори со всей Японии. Они поделились фотографиями своих комнат. Ацуши получил десятки фотографий, он разместил их в галерее за разрушенной стеной. Посетителям приходилось рассматривать изображения через щели в стене, как будто они специально подглядывают. Эта выставка рушила общественные стереотипы. Не все отшельники были барахольщиками, алкоголиками или игроманами. У некоторых были прилежно убранные комнаты, а кто-то жил в окружении религиозных объектов. Каждая комната рассказывала о своем хозяине. Вместе они образовывали хор голосов, сообщество людей, объединенных одиночеством. Открытие выставки вызвало большой ажиотаж как среди СМИ, так и среди сторонних наблюдателей. На выставку даже приехали некоторые люди из тех, кто прислал фотографии. Это был их первый выход в свет за месяцы, а может и годы. Ватанабе замкнул круг. Сначала он чувствовал себя угнетенным в мире искусства, а потом обрел в нем влияние и смог через творчество дать право голоса уязвимым людям. Музеи и галереи по всей стране теперь выставляют его работы. Возможно, такая метаморфоза помогла ему исцелиться, но это никогда не было его целью. Ацуши говорит: «Я не занимаюсь творчеством ради себя. Я верю, что помощь другим людям и забота о них может сделать общество лучше. А если общество станет лучше, я тоже буду спасен. Сосредоточившись на социальных изменениях, Ватанабе невольно затрагивает истинные истоки заботы о себе. В XIX веке русский натуралист и князь Петр Кропоткин, позднее анархист за решеткой, путешествовал по Сибири, наблюдая за дикой природой. В сложной для жизни тундре животные работали сообща. Волки собирались в стаи для охоты, а лошади — в табуны, чтобы дать отпор волкам. Олени вместе искали новые пастбища, а птицы сбивались в кучу, чтобы согреться. В своей книге «Взаимная помощь как фактор эволюции» Кропоткин утверждал, что главная движущая сила жизни — это сотрудничество, а не конкуренция. Ведь животным приходилось заботиться друг о друге, чтобы выжить в суровых условиях. Общество переселяет маргинализированных людей в специальные изолированные области. В таких своеобразных городских пустынях людям не хватает полноценного питания. Инвалиды не имеют возможности передвигаться в пределах недоступных общественных пространств из-за архитектуры города. Некоторые люди не ждут, пока мир станет лучше. Они создают свои собственные сообщества для взаимопомощи. В 1960-х годах партия «Черные пантеры» запустила программы выживания, давая людям из бедных кварталов возможность получать медикаменты, правильно питаться и заниматься йогой. Это было одновременно и проявлением заботы, и протестом. Темнокожие отстаивали свою человечность и ценности в противовес культуре, которая это отрицала. В книге «Вспышка света» 1988 года писательница, профессор и активистка Одри Лорд писала: «Забота о себе — это не потакание своим слабостям, это самосохранение, проявление политического противостояния». Теперь это утверждение можно увидеть на кружках и плакатах. Забота о себе, конечно, чрезвычайно важна. Но заставляя людей зацикливаться на себе, а не на обществе, предприятия из этой индустрии искажают первоначальное значение термина. В глазах Одри Лорд и других людей забота о себе основывается на общности и солидарности. Она соответствует законам жизни, какой ее видел Кропоткин, и тому, как психология и наука о мозге видят человечество. Нет четкого разделения между собой и другими. Представители нашего вида тесно связаны друг с другом, поэтому помощь другим — это доброта по отношению к себе, а забота о себе — это поддержка окружающих. Программы взаимопомощи — старая традиция, которая продолжает жить. Есть практика у соседей по району составлять в Google таблицах списки помощи, делать покупки для людей со слабым иммунитетом, собирать средства для уволенных из сферы услуг работников, закупать вместе продукты на складах. Когда на американском Западе выросло количество самоубийств среди фермеров, люди не остались в стороне и создали проект «Coffee Break», в рамках которого навещают тех, кто оказался в сложной ситуации. Слоган проекта «Вы заботитесь об урожае из стада, а как же ваши соседи?» Взаимопомощь может стать большой частью жизни. Организации и школы могли бы, помимо заботы о себе, обеспечивать людям места для другой заботы, давать возможность проявлять доброту на регулярной основе, приглашать волонтеров, которые могли бы работать рука об руку с сотрудниками и учениками. Лидеры в компаниях, школах, спортивных командах и городах в целом могли бы строить свои деревни у океана везде, где бы ни оказались. Но для этого людям нужно отказаться от современных принципов руководства, которые часто основаны на цинизме и способствуют его распространению.